Сети и не вода, даже покрой меховой одежды – все это у русских высшего усовершенствованного сорта. Большое значение имела на севере политическая ссылка. На реке Колыме одно время собиралось до 50 ссыльных и самых строптивых, неуступчивых, опасных, которых ссылали по формуле департамента полиции в отдаленнейшие места Восточной Сибири, куда ворон костей не заносит, где бабы втыкают свои прялки прямо в нависшее небо. На деле на севере нечего прясть, и бабы не имеют прялок. Мне самому в департаменте полиции сказали при отправке: «На 10 лет в Колымское царство – это вам первый задаток, там тоже не солоно хлебают». Действительно, потом приходилось нередко хлебать без соли, без крупы. Жизнь политических ссыльных на реке Колыме я изобразил в своих колымских рассказах, которые раньше при старом режиме я назвал пропадинскими рассказами, и самый Колымск наименовал городком Пропадинском. Потом, после революции 1905 года, когда можно было говорить прямее, я восстановил из неизвестного Пропадинска реальный Колымск. Также и новый роман из эпохи революции на севере я отнес, естественно, к Колымскому краю, в котором я провел свою молодость и которые до сих пор мне снится порой по ночам так ярко, незабвенно. Меня натолкнули на этот роман сведения, собранные мною письменно и лично от очевидцев и участников этих напряженных и малоизвестных событий. Ряд ценных указаний я получил от студента-этнографа Н.И. Спиридонова, родом колымского юкагира, который принимал участие в колымском комсомоле и в войне против белых. Потом отправился учиться в Ленинград. Ехал больше года. Учился в Ленинграде 2 года. А ныне отправился обратно на родную Колыму не менее трудным морским рейсом через Берингов пролив спасать своих юкагиров от конечной гибели и стараться приобщить их хоть отчасти к новейшей советской культуре. События Колымской революции пропитаны жутью и кровью. Достаточно сказать, что описанный в романе эпизод, как белые построили ограду из трупов партизан, раздетых до нога и замороженных, как мрамор, действительно имел место со всеми безобразными и странными подробностями. Однако в дальнейшем развитие сюжета увлекло меня дальше колымских событий и фактов, и таким образом, в конце концов, мне пришлось поставить в заголовке просто «Роман из северной жизни», умолчав о реке Колыме. Такая эпопея, как наша революция, глубоко национальная и широко мировая, не может быть привязана к цепи действительных фактов, совершившихся в тесном углу огромного русского края, ибо описание ее должно развернуться с таким же огромным размахом, логически необходимым, эпически вполне неизбежным, историческим и вместе пророческим, связующим прошедшее с грядущим через молнию текущего момента. Надо сказать несколько слов о сюжете. Роман «Союз молодых» связан из 3 рассказов, обнимающих время обеих революций. Начало его относится к 1905 году, продолжение – к февралю и октябрю 1917 года, а конец – к наступлению последних пепеляевских отрядов на реку Колыму в 1921-22 годах. Содержание романа простое. Юноша, ссыльный эсер-максималист Викентий Авилов, попав на реку Колыму, сходится с девушкой из северного рода. Они переживают полярную идиллию в условиях жизни простой, трудовой и здоровой. Но пришла революция 1905 года. Амнистия. Отпустили, зовут, как указано в тексте. Авилов бросает жену и ребенка и едет на зов революции. Это первый вступительный рассказ «Ружейная дука». Второй рассказ описывает жизнь и развитие молодого Викеши-казачонка, как он пережил войну, а потом революцию, разруху, голод, просветление и комсомол, особый комсомол, арктический, по типу натурального хозяйства. Третий рассказ посвящен полковнику Авилову, который преобразился из бывшего ссыльного Авилова. Он является на Колыму во главе пепеляевского отряда и проходит огнем и мечом по северным поселкам и стойбищам. Навстречу подходит отряд партизан из Нижнего Колымска под начальством комсомольца Викеши Казачонка. Кончается рассказ трагической встречи сына с отцом, поединком и гибелью Авилова. Это Тарас Бульба наизнанку, Рустем и Зораб и Шах-Наме на выворот. Вместо суда отца над сыном – суд сына над отцом. В наше безумное время, когда яйца учат курицу, даже еще не проклюнувшись, и китайские цыплята, например, обещают научить вежливому обращению английских индюков, пора пересмотреть и изменить традиционную развязку семейной трагедии. Разгневанный отец карает преступного сына. Еще у Лермонтова дума о двух поколениях кончается насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом. Революция нам показала, как обманутые дети покарали промотавшихся и преступных отцов. Беллетристу такой поворот старинной постановки сюжета представляется заманчивым. Бабель использовал его в одном из своих рассказов, но как-то мимоходом. Я положил его в основу моего романа трилогии. Есть, однако, в этой северной трагедии другое содержание. Юноша, чистый душой и телом, сходится в вольных условиях с девушкой, чистой и ясной, как он сам, и строит семью. Потом, под влиянием высшего порыва, ломает эту стройку и уходит на свободу. Его увлекает борьба, самое высшее, дорогое, что есть у человека. Но сзади остались две брошенных жизни, и это не прощается. Бесследно обидеть нельзя никого, хотя бы уехав за 10 000 верст, ибо обидчик унесет с собой жало собственной обиды. Слезы и проклятия покинутой семьи настигают Авилова. Из ссыльного Авилова он становится полковником Авиловым, командиром пепеляевцев, врагом и добычей собственного сына. Вывод –